«Какую ты там кашу заварил?» Редактор был сердит и мял в руках гибкую стальную линейку, строкомер. «Никакой я каши не варил», — ответил Ринтен. «Выжил уполномоченного райкома, столкнулся с директором базы. Что это такое? Кто тебе дал такие полномочия?» «Не ожидал от тебя, Ринтен, не ожидал. Да чего ты стоишь? Сел бы хоть что ли?» Ринтен покорно сел. Он знал, что надо дать редактору выговориться, и только после этого можно спокойно ему рассказать, в чем дело. «Прямо скажу, Анатолий, ты меня подвел под монастырь. Знаешь, что это такое?» Ринтен молча кивнул. «Дали мне по шее за тебя крепко, а я на тебя надеялся. Ты парень с головой на плечах. Сам должен был понимать, что уполномоченный есть уполномоченный, а база отстающая, неполадки там всякие. Молчишь теперь?» «Я жду, когда вы закончите», — спокойно ответил Ринтен. «Давай, выкладывай, что ты там натворил». Ринтен все обстоятельно рассказал. Редактор слушал внимательно и ни разу его не перебил. Когда Ринтен закончил свой рассказ, Василий Гаврилович протянул: «Да, оба хороши», и, взглянув на Ринтена, пояснил: «Быков и Сенька Котов, иди отдыхай». На улице друга поджидал Кайон. Сильно попало. Ринтен махнул рукой и поплелся в общежитие. Кайон, шедший рядом, громко возмущался вероломством Сеньки Котова. Сороковое. Ринтена вызвали в райком партии. Он рассказал все от начала до конца и удивлялся, как это столько взрослых людей не могут разобраться в такой истории. Уходя от секретаря райкома, он с замиранием сердца спросил его: «Может, мне получить назначение в школу и отказаться от Ленинграда?» «Вот что, Ринтен, если и раньше я думал, что именно ты тот, которого нужно посылать в Ленинград, то теперь еще более укрепился в этом», — ответил секретарь райкома. «Котов уже не уполномоченный райкома. Готовься в путь. Дорога будет дальняя и трудная, но когда тебе потребуется помощь, настоящие коммунисты тебе всегда помогут». Кайон, как всегда, ожидал своего друга. «Знаешь, Кайон, — бросился Ринтен к товарищу, — самые лучшие люди — коммунисты». «Открыл Америку», — произнес Кайон, ожидавший от Ринтена более подробного рассказа. Сорок первое. За годы, проведенные в Йене, Ринтен отвык от первого впечатления, когда он считал этот поселок таким большим, что всех его жителей знать никогда не будешь. Но не прошло и года, как все вьенцы были уже знакомы Ринтену не только по лицам, но и по именам и фамилиям. Вот уже несколько недель, как в поселке становилось все больше и больше новых незнакомых людей. Одни из них прибыли в Зен и ожидали, так же, как Ринтен и Кайон, парохода на материк. Другие, наоборот, только что ступили на Чукотскую землю. «Точно так же было в моем Улаке после войны», — рассказывал Кайону Ринтен. «Многие тогда наши уехали. Пекарь дядя Павел, его сын Петя, дядя Кмоль, учителя. И так каждый год. Не скоро наступит такое время, когда русские будут жить на Чукотке постоянно, всю жизнь. Поэтому и посылают нас учиться, чтобы были у нас свои образованные люди. Тогда не будет такого ежегодного переселения народов», — рассудительно отвечал Кайон. Пароходы приходили, выгружали людей и грузы и отправлялись дальше на север, чтобы потом уже, забрав пассажиров, идти на юг. В окружном отделе народного образования ребятам сообщили, чтобы они явились в пошивочную мастерскую. Там с них сняли мерки. Седоусый-закройщик мог бы вполне сойти за учителя. На носу болтались очки, пальцы были в мелу, только на шее висел матерчатый метр. Он обмерил смущенных парней, которые впервые в жизни проходили такую процедуру, и заявил: «Все сделаем в самом лучшем виде, не хуже, чем в ателье «Люкс» в Питере». Ринтен не знал, что такое ателье «Люкс», но понял, это вроде академии пошивочного дела. Только Кайон остался недовольным. «Не могу терпеть, когда мужчина занимается женским делом, варит, шьет». Ринтен был согласен с Кайоном, но вместе с тем радовался, что за их одежду примется такой значительный на вид человек. Ничего нет хуже ожидания. Ребята сотни раз перекладывали нехитрые пожитки в своих фанерных чемоданах, слонялись без дела по поселку и часами фантазировали вслух о будущей жизни в Ленинграде. Всем знакомым были посланы письма с радостным известием о поездке, а парохода на юг все не было. Желая утешить товарища, Ринтен рассказывал Кайону, как 3 года назад с таким же нетерпением ожидал парохода сначала в Кытрене, а затем в бухте Гуврель. Каждый дымок на горизонте пробуждал надежду. Однажды они стояли на причале, ожидая кунгаса с пассажирами. Встречающих было мало. Ринтен рассматривал торчащий из воды скалистый островок Алюмку, казавшийся необыкновенным судном, вечно стоящим на якоре при входе в Йенский лиман. Неподалеку от острова виднелся прибывший пароход, и от него к берегу медленно шел катер, таща за собой большой кунгас. Ринтену нравилось наблюдать за прибытием парохода. Любопытно было смотреть на новые лица, рассматривать людей, которые недавно видели зеленый лес, волнующую ниву, теплое южное солнце. И поведение этих людей было интересным. Одни из них растерянно оглядывались, сойдя на землю, и не скрывали своего замешательства. Другие бодрились, но за напускной молодцеватостью нетрудно было разглядеть настороженность перед новой, совсем не похожей на другие землей.